Немного истории. Эти территории присоединил к своему государству еще первый император Объединенного Китая Цинь Шихуанди. При династии Тан регион процветал, а при следующих династиях здесь появились военные городки и деревенские школы. Первым европейцем, чье пребывание на территории современного Гонконга оказалось документально зафиксированным, стал португальский исследователь Хорхе Альварес в 1513 году. В 1689 году у причалов Гонконга пришвартовались британские корабли. Начавшаяся британо-китайская торговля росла с каждым годом, но с неизменным дефицитом для Британии. В 1773 году британцы начали ввозить в регион опиум, и торговый баланс мгновенно изменился в их пользу. На курение опиума подсели миллионы китайцев. В 1796 году правительство запретило торговлю опиумом, но британцы подкупали местных чиновников и продолжали его ввозить и продавать. В 1839 году официальный представитель китайского правительства Линь Цзэсюй арестовал более 1700 китайских распространителей опиума, изъял более 70 тысяч опиумных трубок и выбросил в море почти 1 200 000 килограмм зелья. Это привело к первой опиумной войне 1840-1842, по итогам которой остров Гонконг перешел под управление Великобритании. По итогам Второй опиумной войны 1856-1860 Великобритания получила в управление и полуостров Коулун. В 1898 году территория Гонконга расширилась до нынешнего состояния. Великобритания подписала с Китаем договор, по которому взяла в аренду на 99 лет новые территории. А торговля опиумом, сыгравшая столь судьбоносную роль в истории Гонконга, прекратилась только в 1907 году. Во время Второй мировой войны Гонконг был оккупирован Японией, а его население сократилось с 1,6 миллиона человек в 1941 до 600 тысяч в 1945 году. Но население быстро выросло после начавшейся в материковом Китае гражданской войны и победы коммунистов во главе с Мао Цзэдуном и образования КНР в 1949 году. Множество иностранных компаний, которые вели бизнес в Шанхае и Гуанчжоу, перевели штаб-квартиры своих организаций в Гонконг, который в 1950-х годах пережил стремительную индустриализацию, в основе которой лежало производство и экспорт текстиля и другой продукции легкой промышленности, путь, который через 30 лет проделал и материковый Китай. Великобритания вернула Гонконг Китаю 1 июля 1997 года. Он получил статус специального административного района, в котором на следующие 50 лет сохраняется свой уклад и образ жизни. Одна страна, две системы.